был большим тебя, не задерживая людей. Но вот теперь расплавленный на мореве дорог, ты даже не отбрасываешь тени. Бескомпромиссно одинок, бескомпромиссно одинок, бескомпромиссно одинок. За пределями в четыре стороны музей убитых сапогов, прицелы глаз на миражах вершини. Бесчисленное множество метров и городов, и вот ты не отбрасываешь тени. Бескомпромиссно одинок, бескомпромиссно одинок, бескомпромиссно одинок. За бедную монету. Бескомпромиссно одинок,